Глава 14. Чувство вины. Евгений. Нервно выдыхаю, как только в палате остаюсь один на один с врачом. Боль в плече не дает сосредоточиться на мыслях. В голове сплошная путаница. Не помня прошлого, едва не схожу с ума. Бесит абсолютно все. Присутствующие, затерявшиеся в голове голоса, звуки техники, шорохи медперсонала. «Дарья сейчас вернется и поставит вам новый внутривенный катетер», объясняет доктор, заканчивая осмотр. «По поводу вашей жены новости неутешительные. Она потеряла ребенка из-за аварии. Ей еще предстоит пережить эмоционально сложный период, как только минует кризис». «Боже, это какое-то безумие. Верни мне чертову память. О чем это он?» «Потеряла ребенка?» Снова выгляжу идиотом. Она не была беременной. Какого еще ребенка? Вашего, Евгений. Вы и этого не помните? Снимая с шеи фонендоскоп, прячет его в нагрудный карман. Супруга принимала противозачаточное. Точно помню, как изучал надпись препарата, как прятал его в спешке в косметичку. О беременности супруги не помню ни черта. Евгений. Что вы помните из последних событий? Иногда маленькая незначительная деталь вытягивает наружу большой кусок из прожитой жизни. Попробуйте вспомнить хоть какие-то подробности. Помню, как спорили с женой о том, чтобы зачать ребенка. Мы тогда собирались на мероприятие. Это было до возвращения из Монако. Я уговаривала ее забеременеть. Но Стелла поставила карьеру превыше всего. По возвращению в Россию ничего не изменилось. Мы повздорили. О какой беременности идет речь? «Когда вы вернулись в Россию?» — задает встречный вопрос. «Буквально на днях. Месяц назовите. Март. Разве сейчас не март?» — округляя в недоумении глаза. «Май заканчивается». «Как? Май?» — опешив, пытаясь хоть немного напрячь свой мозг. Ни хрена не выходит. От безысходности хочется взвыть. Если жена и вправду была беременна, а за рулем сидел я... Боже! Сжимая до хруста кулаки, впиваясь взглядом в белый потолок. Неужели угробил собственного ребенка? Закрывая на мгновение веки, плотно, до мигающих черно-белых бликов и пульсирующей боли в висках. Подавляя сорвавшийся стон. Почему я не справился с управлением? Какого хрена произошло? Я же водил тачки едва ли не с закрытыми глазами. Я в аду побывал и вышел из него живым. Твою же мать! Собственными руками загубил. Тело отзывается болью на сжавшуюся гортань. «А какой?» — сглатываю. «У нее был срок». В голове хаос, сводящий с ума. Взял грех на душу, теперь хрен вымолишь. Если не ошибаюсь, около 17 недель. Это начало 5-го месяца. И это не самая худшая новость. Вынуждает меня похолодеть. Что еще? Существует вероятность того, что Стелла Маратовна не сможет больше ходить. У нее поврежден позвоночник. Как только ее приведут в норму, вы сможете с ней увидеться. А пока что соблюдайте режим. Берегите плечо. Лангету с вашей ноги снимем через месяц. Господи! Морщусь от отчаяния, испытывая в полной мере вину. Мне нужно позвонить. Подайте, пожалуйста, мой мобильник. Доктор исполняет мою просьбу. Вручает трубку, задавая вопрос. «Посетителей к вам больше не впускать?» «Кого из них?» «За дверью ваш начальник охраны и друг, если не ошибаюсь». «Валентин?» Перевожу взгляд от разблокированного экрана на дверь. «Завальского пропустите. Мне нужно с ним поговорить, срочно». Врач уходит. В палате остаюсь один на один с хаосом в голове. После таких новостей, естественно, спокойно лежать не могу. Нащупав кнопки, поднимаю с помощью пульта управления спинку кровати. С адской болью сажусь. То, что творится с моими мыслями, словами не описать. Восток рад хуже дискомфорта в плече. Мне нужны ответы. Правдивые ответы. Не просто слова человека, которого я не знаю. Мне нужно увидеть жену, чтобы воочию убедиться, что она жива. Со второй попытки спускаю левую ногу с матраса, ту, которую заключили в лагету. Следом здоровую. Блядь, ненавижу себя за беспомощность. За то, что не способен передвигаться без костылей. За то, что даже душ не смогу принять в одиночестве, без няньки. Издавая гневный рык, встаю, удерживаясь рукой за быльце кровати. Здоровая нога начинает предательски дрожать в коленном суставе. Кое-как, доковыляв до тумбочки, злостно сметаю с нее препараты. Оглушенный собственным криком, падаю ладонью на освободившуюся поверхность и часто дышу. Голову сейчас разорвет от боли. Кто она такая? Кто эта девушка, которая называла любимым и смело касалась моего тела, словно я давно принадлежу ей? Кто ты, черт возьми? Кто? «Жека, ты что вытворяешь?» — врезается в спину голос Вала. Следом его руки помогают мне выровняться и сесть обратно на постель. За ним влетает побледневшая медсестра. «Выйди нахрен!» — посылая ее напуганную за дверь. Любезности задвигаю на задний план. Когда в душе творится атомная война, а в теле горит адский огонь, улыбаться и лебезить отнюдь не хочется. «Жека, ты совсем рехнулся? Доводишь людей до истерии? Добиваешься выкидыша у любимой женщины?» Вал врезается осуждающим взглядом в мои глаза, не оставляя для меня ни единого шанса сомневаться в его словах. Мы всегда были честны друг с другом. Всегда. Он единственный, кому я могу доверять, не считая своих родителей. «Какого нахрен выкидыша?» Цежу сквозь стиснутую до боли в скулах зубы. Боль пронзает виски насквозь. Моя жена, по словам доктора, уже потеряла ребенка. «Ты совсем не помнишь Яну? Девушку, которую выгнал из палаты?» «Если бы я ее помнил, не тупил бы сейчас, как осел. Так это она нажаловалась? Что нового расскажешь мне ты? Давай, друг. Тебе я доверяю как себе». Приходится навострить уши и замолчать. «Яна ждет от тебя ребенка». «Что?» Закашливаюсь после резкого вдоха. «Что слышал, идиот?» Припечатывает сходу мой лучший друг. «Какого черта, Вал?» Обезоруженно моргаю, пытаясь нарыть в памяти хоть что-то, что поможет восстановить связь с прошлым и настоящим. «Такого!» Буркнув, сует руки в карманы брюк. «Ты спас ей жизнь, влюбился в нее, вырвал Яну из Польши, куда она сбежала, давая тебе возможность наладить изжившие себя отношения с супругой. Сделал ей предложение в день своего развода с женой». «Стоп, Вал, стоп!» Вскидываю руку с раскрытой ладонью перед собой. «Какого черта ты мне это рассказываешь, дружище? Мы с женой собирались завести ребенка. Разве нет? У нас спустя годы наконец-то все получилось. И что я имею сейчас? Несчастный случай, который лишил ее беременности из-за моей ошибки? И какую-то девку, которая, по твоим словам, беременна от меня?» «Она не какая-то девка!» — рычит, тыкая на дверь пальцем. «Ты любил ее больше жизни. Поставил на кон все ради нее. А сейчас, не помня прошлого, рушишь то, чего добивался с большим трудом? Вспомни, Жека. Напряги мозги, черт тебя подери!» Ударяя тем же пальцем по своему виску. «Ей скоро рожать твоего ребенка!» «Да у нее живота нет». «Какой скоро? Ты о чем вообще?» Поражаюсь мышлению друга. «Жека, млядь, скоро — это по моим меркам скоро. Знаешь, как быстро летит время? Нет? Раз — и ты уже отец. Носишься с ребенком на руках, целуешь его и думаешь, что твоя любимая жена вроде бы только вчера носила первенца в животе. Жека, Яне нельзя волноваться. У нее сейчас с твоими закидонами ад начнется в голове. Хорошо, если доносит, а если нет? Ты Стеллу все еще любишь? Вал, ты мне столько информации в голову влил, что я не способен сейчас разложить по полочкам и половины. Я все еще на нее злюсь. Наши отношения терпят кризис, не отрицаю. Закрываю на мгновение глаза, и картинки из прошлого мельком проскакивают в голове. А именно, предстоящий вечер. Я надеваю пиджак. Стелла поправляет на мне запонки, отдает в руку именные часы. Затем возвращаюсь в ванную за каплями для глаз. Рассматриваю какие-то маленькие таблетки, притянувшие к себе внимание. Черт! Все в обрывках. Больно напрягать мозги. «Марвелон», — внезапно озвучиваю мысль, — «таблетки, которые она принимала в Монако», — поясняя другу. «Контрацептивы. Стелла предохранялась и врала тебе о проблемах с зачатием. Это ты тоже забыл?» Поморщившись от головной боли, вспоминаю еще одно событие. «Она разбила нашу свадебную рамку. Помню, как та разлетелась вдребезги, ударившись о дверь ванной. Кажется, это произошло здесь». В России. Мы обсуждали развод. Жека, ты давно ее не любишь. Признай это и живи счастливо с сыном и Яной. Я не помню Яну. Мне необходимо свыкнуться со всей сказанной тобой информацией. Все, что ты мне рассказал, для меня чуждо. Я чувствую вину перед Стеллой. Говорю как есть, планируя навестить супругу в реанимации. Я корю себя за то, что не смог. На секунду замолкаю, оценивая быстро сменяющиеся картинки в подсознании, где я резко выкручиваю руль, беря удар о бетонную стену на себя. Не смог справиться с тачкой. Она останется калекой из-за меня, понимаешь? В отчаянии повышаю тон. Жека, это была, скорее всего, подстава. Твоя охрана занимается расследованием. Вал. Мне нужно поставить Стеллу на ноги любым путем. Иначе я буду казнить себя всю жизнь. Я угробил человека, понимаешь? Не помня ни черта, выжидающе смотрю на Вала. Естественно, не справился. А как бы ты справился под кайфом? Жека, тебя накачали наркотой. Нужно вспоминать, друг. Кто мог подсунуть тебе ЛСД? Когда? «Где документы на развод, которые ты брал с собой на благотворительный вечер?» «Герман лично подтвердит. Стелла должна была их подписать». «Какая наркота!» С укором смотрю на друга, недоумевая. «Ты же знаешь меня, старик». «Знаю. Поэтому сомневаюсь в адекватности твоей супруги. Но не верю я, что Стелла не причастна к аварии. Не верю». Ее незавидное положение не повод уничтожать чувства Яны к тебе. Откуда ты знаешь, что у Яны будет сын? Вспоминаю недавние сказанные им слова. Тебе это интересно? Вал, я ей нагрубил. Меня в тот момент пронзила острая боль в плече. Я только очнулся, а тут какая-то девчонка целует в губы и плачет, плачет и гладит. И снова целует. Всего. Как, по твоему мнению, я должен был отреагировать? Поцеловал бы ее в ответ, — говорит сдержанно серьезным тоном. Блин, юмор у тебя. Вал еще тот. У меня от ее ладони мурашки по коже высыпали и... Ладно, неважно. Насчет неожиданной эрекции решаю промолчать. Она воспитывает Тимофея, твоего трехлетнего сына от Виктории, ее погибшей родной сестры. Смотрю на него выпученными глазами, в очередной раз ломая мозг от полученной дозы информации. «Вика родила?» «Женечка, сыночек родной!» Голос матери вынуждает отвлечься от раздумий. «Как же так?» Ворвавшись с отцом в палату, останавливаются у моей кровати. «Живой! Господи, сыночек, живой!» Пока мать с отцом плачут и ощупывают меня как маленького, за ними в ряд выстраиваются доктор, медсестра и еще какой-то мужик с наушником рации в ухе. «Господи, счастье-то какое! Сыночек!» «А Тиме у родителей расспроси». Вал собирается уходить, застегивая верхнюю пуговицу на пиджаке. «Ты с ними о многом делился, а мне пора. Скоро увидимся, друг».